На ловца и зверь бежит, потирая руки, усмехается Инузука. «Ну что, Куромару, устроим охоту? Подожди, пусть отойдут, а то еще подумают, что мы следим за ними. Вот, а теперь пошли». Начинается преследование. Цуми и правда ведет себя как на охоте. Рычит, принюхивается и полностью сосредоточена на добыче. Куромару не отстает и, видя, как у подруги поднимается настроение, полностью включается в игру, нюхает след, негромким рыком показывает, что все под контролем. Таким образом охотники добираются до парка, замечают цель, ускоряются, как вдруг нос Нинкина обжигает чем-то едким. Куромару громко чихает, мотает головой, отскакивает от подозрительного места, где только что стояли двое. Вытянув шею, принюхивается и, жмурясь от божественного, но быстро исчезающего запаха, жадно нюхает вымощенную камнем дорожку. С каждым вдохом аромат все слабее и слабее, но, подняв голову, Нинкин выкатывает глаз и видит, что все вокруг изменилось. Цвета, звуки, запахи, все стало ярким, нереальным. Прямо из травы полезли разноцветные зайцы и, взмахивая ушами, начали летать. «Ты чего завис? Пошли, я без тебя не смогу. Вон они, у палатки с мороженым». Сказав это, быстро меняющий цвет Суми машет рукой и идет вперед. Куромару, смотря на порхающих зайцев, широко расставляя лапы, чтобы не упасть, потому как голова кружится, идет за ней. «Джирая, какая неожиданная встреча!» — подрулив к палатке, улыбается Цуми. «А мы тут погулять вышли». «Привет!» — кивает Джирая и подает мороженое ребенку. «Мы тоже гуляем. Посидите с нами, с...» С радостью теряется от такой смелости Цуми. «Кстати, это Куромару, мой друг. Какой-то он у тебя растерянный», — глядя на Нинкина, говорит Джирая. «С ним все в порядке?» «В полном. А вы, что там говорят люди?» Куромару больше не слушает. Все его внимание приковано к подруге. На ее плечо сел особо нахальный летающий заяц и самым наглым образом смеет копаться в ее волосах. Пытаясь отогнать мерзавца, Нинкин рычит, на что Наруто, едва не выронив мороженое, прячется за Джираю. «А он рычит на тебя. Он не укусит?» «Нет, что ты», — отмахивается Цуми. «Мы с Куромару больше, чем друзья. Нас многое связывает. Мы...» Нахальный заяц переходит все границы, забирается на голову Инузука, зевает и ложится, роется в ее волосах и задней лапкой чешет голову. Такого пренебрежения честью подруги Нинкин выдержать не может. Громко гавкает, встает на задние лапы и передними толкает Суми в спину. Не рассчитывая сил, ставит Суми на четвереньки. Пытаясь достать зайца, обхватывает ее передними лапами и зубами ловит его, то есть ее, за волосы. «Ты что делаешь?» — возмущается Цуми. Поднимает голову и видит, как округляются глаза Джирай. Из его руки выпадает мороженое. Он подпрыгивает и ладонью закрывает глаза Наруто. Куромару, не поймав наглого зайца, но заметив, куда он убежал, с громким лаем срывается за ним. Джирая подхватывает Наруто и срывается в другую сторону. «Вот это подстава!» — садясь на дорогу, ворчит Цуми. «Спасибо, Куромару». Нинкин ее не слышит. Оглушительно гавкая, он как бешеный носится по парку и пытается поймать хоть одного из зайцев. Зайцев, которых кроме него никто больше не видит. Глава 20. Следующий день. Джирая. Конаха хороша. Не техногенный мегаполис с не пойми каким движением транспорта, и не фальшивый пригород, где даже трава из пластика, а свежий пахнущий озоном воздух вырабатывают понатыканные на каждом углу машины. Она настоящая, живая. Настоящий я, Наруто, Какаши, плетущийся за нами. Даже Цунади, и та живая и в своей глупости красивая. Но самое главное, мое безумное предприятие выгорело. Я вывел врагов из себя, заставил действовать. Правда, при этом чуть не сдох, но многое узнал. Или понял, или... Мороженое. Указываю рукой на палатку. За мной. Держа Наруто за руку, подхожу к палатке. Встаю в очередь за черноволосой женщиной с ребенком. Улыбаюсь моему маленькому человечку. Смотрю на Какаши и брезгливо морщусь. Что на этот раз? Захлопывая книгу, закатывает глаз Хатаки. Маска. Ты в ней. Маску не сниму. Никогда. Ни за что. Ни при каких обстоятельствах. Настолько сильно боишься? Эх, бедолага. Я не боюсь. Просто. Договорить Хатаки не успевает. Подходит моя очередь. Покупаю 3 порции мороженого. 2 Наруто, 1 Какаши, и веду свой выводок к лавочке. Где сажусь, усаживаю мелкого себе на ногу и щелкаю его по носу. Смотрю на Какаши, улыбаюсь. Хатаки, изображая глазом улыбку, стягивает с себя маску, демонстрирует, что под ней еще одна, и ест мороженое через нее. При этом явно гордится собой. Сучонок, Хинге изображает. Ловко, очень ловко. Но, а с чего он вообще маску себе на табло напялил? С того, что очень похож на отца, а репутация у него, мягко сказать, не очень. И тут или Какаши просто копия, в чем я сомневаюсь, или это просто загоны, или... Какаши, вот скажи мне, нет, да ладно, я говорю нет, давай закроем эту тему, как хочешь. Выбрасываю руку вперед, прижимаю ладонь к животу сидящего Хатаки. Печать встает, Хинге слетает, парализованный Хатаки округляет глаз. Ох и сволочь же вы, Джирая сама, стиснув зубы, шипит Какаши. Зачем? Ну, не знаю, может быть, потому что я вредный гадкий старикашка? Не, так не пойдет, сейчас поправлю, снимаю с его шеи повязку. Вкладываю в руку, взлохмачиваю волосы, заставляю выпрямить спину, приподнимаю голову, повязку на лоб, туда, где она должна быть, глаз закрываю пальцем. Вот, другое дело, красавец, дед, а я думал, он страшный, уплетая мороженое, говорит мелкий. В деревне говорили, что у Какаши вообще лица нет. Ух ты, а что еще говорили? Ну, что у него длинные кроличьи зубы, что губы как две лепешки, что он страшный. Такой, что им детей пугать можно. Меня кто-нибудь увидит, стонет Какаши. Я этого и жду. О, улыбнись, идут. Смотри какие. Две идущие по своим делам девушки, заметив нас, останавливаются и широко открыв глаза. Нет, не смотрят, а взирают. Одна толкает вторую локтем, они идут к нам. Какаши, если сейчас затупишь, я тебя убью. Улыбайся, шире. Джирая сама, проигнорировав Какаши, подваливают ко мне девушки. А можно автограф? «Бы-бы-бы», — выдает Хатаки. «Конечно можно». Достаю из кармана кисточку и баночку с тушью. «Давайте книги». Вот, подавая книжки, улыбается девушка. Джирая сама, а кто этот красавчик рядом с вами? Это мой внук, Наруто. Наруто мы знаем, улыбаются девушки. Конечно, он неотразим. Но нас интересует вот этот беловолосый с мужественными шрамами. Ах, этот, великий и ужасный. Вот сейчас приготовьтесь, вдохните поглубже. Хатаки Какаши. Ух, милашка, строя ему глазки, выдыхают девушки. Спасибо, мы пойдем. Не будем вам мешать. Смотри, а Какаши просто красавец. Хе-хе-хе. Ну и зачем все это? Выдыхает Какаши. Для чего? Как ощущения? Не умер? Ничего ниоткуда не отвалилось? Не лопнуло? Плесенью не поросло? Да вроде. Ну и все. Можешь обратно маску напяливать. Если хочешь. Если нет, снятие маски послужит для тебя ступенькой. Меня все узнают. Какаши, надо быть полнейшим идиотом, чтобы не узнать тебя по походке, книге в руке, прическе, запаху. Мне еще перечислять? Нет. Но зачем? Для чего? А ты хочешь, как я? Гладя Наруто по волосам, улыбаюсь. В 40 лет понять, что до этого жил неправильно, когда лучшая половина жизни уже позади, или в 60, а ты сможешь встретить свое чудо, сможешь найти смысл жизни. Посмотри на нас, на меня, на Цунаде. Хочешь быть как мы, но ты смог, а время упустил. Жить надо ярко, Какаши. Жить нужно быстро. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на самобичевание и воспоминания. В жизни слишком много плохого. Поэтому, надо искать все самое светлое, чистое и веселое. Да, Наруто, да. А можно еще мороженого, только одну порцию, а то заболеешь. Я расстроюсь, а я старенький, мне нельзя расстраиваться. Снимаю с Какаши печать, сажу мелкого на руку и иду к палатке. Какаши сидит, в одной руке держит подтаявшее мороженое, другой сжимает маску. Надо оставить его, пусть подумает. А мы пока. Надо сходить и съесть чего-нибудь серьезного. Модернизация тела отнимает много энергии. Наруто, по причине гиперактивности и зверюги в печати, вообще постоянно голоден. А он растет, ему питаться надо. А еще надо начинать учить его. Пора уже. А еще надо лучше разобраться со своими способностями, улучшить, разработать новые, обзавестись чем-нибудь посерьезнее куная, желательно тяжелым плазменным пистолетом технократии, но за неимением такого можно и что-нибудь полегче собрать. Старый добрый огнестрел не помешает, меч какой-нибудь завести, а лучше самому сделать. Ну и, вот только расслабляться не стоит, главных уродов мы устранили, но этим шагом мы освободили место, на которое, возможно, кто-нибудь прицелится и более того, попытается занять. Возможно, это будут те, кто помогал мне убрать Данзе и его шушеру. Хм, каша заваривается и, совсем скоро, достигнет консистенции, хрен промешаешь. Хорошо, пока я здесь, надо. А почему пока? Может, я здесь навсегда? Это тоже минус. Причем огромный, огромнейший. такой, что страшно становится. И как тут быть? Пока не ясно. Дальнейшая прогулка превращается в кошмар, потому что, видимо, это все-таки настоящая деревня, и слухи, как и положено, разносятся со скоростью света. Не обращая внимания на какаши без маски, женское население, не только дамочки за 30 и совсем уже под 40, но и молоденькие прут ко мне, ничего не говорят, не восхищаются, не дают никакой информации, но дают намеки, очень прозрачные, просят подписать книги, те, кто постарше, зовут в гости и заваливают подарками сидящего у меня на плечах довольного Наруто. Какаши от этого ржет и, вот неожиданность, соглашается за меня, заверяет, что я приду, ко всем, хихикает, кривляется, успокаивается от подзатыльника, который к своему огромному удивлению не смог перехватить, увернуться тоже не получилось. Ну еще бы, сам желтая молния получал, куда уж Хатаке. Бурча что-то неприличное, Хатаке сдвигает на закрытый глаз повязку, натягивает на лицо маску, открывает книгу и принимает скучающий вид. «Да не злись ты», толкаю его в плечо, «это же я так, по-отечески, все равно обидно». «Стоп, что значит по-отечески?» Джирая сама, возникает перед нами молодой парнишка, судя по одежде из клана Учиха. «Могу я отвлечь тебя?» «Ну, здравствуйте», кивает он. «Здравствуйте, Учиха Итачи. Извините за то, что отвлекаю, но глава клана приглашает вас на обед. Пообедать с ним и обсудить важные дела». «Важные дела, Наруто сама, поход в ресторан отменяется. Идем в гости к Фугаку. Итачи-кун, передай, что мы голодные как звери и уже выдвигаемся. Вас ждут», улыбается Итачи. «Я провожу. Какаши, пошли». «А я зачем?» «Затем. Не спорь со старшими». Какаши, запрокинув голову, выдает протяжный стон, убирает книгу и подходит ближе, чем дает понять, что он против, но раз я сказал, то деваться ему некуда. Создав теневого клона, вручаю ему подарки и отправляю домой. Киваю Итачи и иду за ним. Иду и думаю, зачем, но голову ломать не собираюсь, придем узнаю. В квартале Учиха, на крыльце дома главы клана, нас дожидается сам глава, то есть Фугаку, и, как я помню, его жена Микото. Теперь главное, чтобы она при муже не вспомнила, как в одном полотенце на босу грудь гоняла меня тазиком у источников. А то чревато, зато красивая. «Кхем, а вы к нам всей семьей?» Улыбаясь, кивает Фугаку. «Ну да», хлопнув Какаши по спине, киваю. «Сорванцы, одних дома лучше не оставлять. Раз бесится, такой беспорядок наведут. Ахаха, проходите». Пока проходим, Какаши успевает одарить меня испепеляющим взглядом и даже фыркает, но больше ничего не делает, и это хорошо. Проходим в комнату для совещаний, садимся. Сняв с шеи Наруто, усаживаю его рядом с собой и, растрепав ему волосы, приобнимаю. Какаши падает справа от меня, Итачи присаживается слева от Фугаку. «Хаэм, какая крепкая у вас связь», смотрит на нас Фугаку. «Микото, будь добра, подай нам чай. Познакомь Наруто с Саске и покорми их, мы здесь надолго». «Дед», круглыми глазами смотрит на меня мелкий, «иди, не бойся, слушайся, веди себя прилично, а мы будем разговаривать о политике. Это долго, нудно, скучно и ни капли не интересно. Иди, хорошо поешь, отдохни, вечером будем тренироваться как настоящие шиноби». «Хорошо», обняв меня, улыбается мелочи, оглядываясь, идет за Микото, и как только они выходят, «обойдемся без формальностей, Джирая». «С радостью, Фугаку. Так чего звал? Целей несколько. Поблагодарить, похвалить, даже восхититься. Но, если ты не против, пойду по порядку. Начну издалека. Как ты, наверное, уже знаешь, после нападения лиса жилось моему клану несладко. В ту ночь в глазах демона светился Шаринган. А кто в деревне обладатели такого дадзюцу? Правильно, мы. На нас начались гонения. Нас ущемляли и всячески провоцировали. Но вы держались». «Да, Джирая, мы держались. Коноха – это не просто деревня. Она основана нашим предком, ты знаешь, какое значение это имеет. Но все это пытались обнулить. Слухи, россказни, сплетни. Да, Учиха нельзя назвать добродетелями, характер у нас не особо покладистый. Впрочем, Синджу не так далеко ушли от нас. Это да», – вспоминая Цунади, усмехаюсь. «В этом нет сомнения. Теперь все закончилось. Все. Уверен, что ущемлять нас больше не будут. Толкать к восстанию тоже. Хитро. Вот значит, как Шимура хотел убрать клан. Довести их, толкнуть в нужную сторону, объявить предателями и уничтожить. За это, моя тебе благодарность», кивает Фугаку. «Ну и, я не могу не восхититься твоими действиями. Такой план вывел всех из себя, заставил сбросить маски. инсценировал свою смерть с целью проверки всех на вшивость. Не зря тебя называют легендарным. Честно признаюсь, я восхищен. Не заставляй меня смущаться, Фугаку. Просто, экстремальные обстоятельства требуют экстренного вмешательства. Можно было разобраться по-другому. Тихо, без шума, более эффективно. Но времени совсем не было. Поэтому вот так, Кхем, глянув на меня, кашляет сидящий рядом Хатаке. Ну, а как ты хотел? Улыбаясь ему, развожу руками. Не отвлекаемся. Микото приносит чай. Отвратительно крепкий и даже густой. Чай, от которого лицевые мышцы парализует, а вкусовые рецепторы просят пощады. Но так принято. Поэтому пьем. Пьем и по традициям. Доливаем в чашки кипяток. Какие у тебя планы? Отпивая чай, смотрит на меня Фугаку. Планов множество. Невеликих, конечно же. О мировом господстве не думаю. Первым делом, основательно займусь внуком. Наруто надо учить и учить всему самому лучшему. Потенциал у него есть. Пока не поздно, необходимо вкладываться в него. Знаний у меня предостаточно. Вторым пунктом идет контроль деревни. Главные уроды устранены. Их место попытаются занять другие. Возможно, попытаются не самым приятным и законным способом. Поэтому я буду наблюдать. Помогать пятой и ломать хребты тем, кто полезет туда, куда посторонним рыло свое совать не следует. Ломать буду жестко, основательно. Вырубать под корень. Мышиная возня под ковром кабинета Хокаге мне не нужна. Позволю знать почему. Цунаде внучка первого, да и второй ей не чужой. Деревня для нее очень много значит. Она хочет сохранить наследие Хаширамы и Мадары. И я, со своими союзниками, буду ей в этом помогать. В таком случае, Джирая, можешь всецело на меня рассчитывать. Мы, клан Учиха, сделаем все, что в наших силах. Похвально и правильно. Приятно разговаривать с умным человеком. Фугаку на самом деле не дурак. Умен, изворотлив. Умеет делать выводы. Правильные выводы. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным. Ну и предупреждение он не сможет не услышать. Далее разговариваем ни о чем. Вспоминаем прошлое, четвертого и Кушину, с которой Микото хорошо общалась. Вместе с этим всплывают неприятные подробности. Такие как, Наруто хотели взять к себе Учиха. Хотели и почти взяли, но им запретили. Запретили всем. Телохранители Минато, которые сочувствовали мелкому, грубо обломали и запретили близко подходить к ребенку. Всю деревню, толпу необремененных разумом настроили против него. Конечно же, с целью закалить и сделать сильнее, то есть привести к срывам. Полиция, то есть Учиха, получили строгий приказ в дела мелкого не вмешиваться. Даже если его бьют, то просто проходить мимо. А если они все же пытались отогнать от Наруто пытающихся проучить его людей, приходили Анбуне, разъясняли ситуацию и заставляли уйти. Любой, кто проявлял хоть какое-то сочувствие к ребенку, получал в ответ предупреждение от Анбуне. Но это радует. Радует, что человечество здесь не такое конченое, как я думал. Все-таки люди среди них остались. Мало, но особенно радует владелец лапшичной, который, несмотря на угрозы, подкармливал Наруто. Кормил в долг, но долг никогда не требовал. Угощал, как говорит Фугаку, при этом врал про акции на бесплатные порции. Надо будет поблагодарить. Потому как он или просто добрый человек, или... Кстати, Джирая не думал сменить Наруто фамилию, думал, но по сути, он Намикозе, сын Минато. Но в то же время, он сын Кушины, значит он последний Узумаки. Я, конечно, не верю в это. Узумаки, насколько я их знаю, не так глупы. И я уверен в том, что где-то остались еще. Я найду их, вернусь сюда и восстановлю клан Узумаки. Что ж, кивает Фугаку, тут ты прав, они есть. В знак моей благодарности я поделюсь с тобой важной информацией. В стране травы живет женщина с алыми волосами. Не одна, у нее есть дочь. По слухам, женщина работает в госпитале, лечит шиноби. И я бы легко списал все это на совпадение, но лечит она своеобразным способом. Через укусы. Ее кусают, пьют жизненную силу и выздоравливают. Определенно Узумаки скались так, что Фугаку поводит плечами, киваю. Спасибо. Нам, пожалуй, пора. Ждем вас с ответным визитом. Обязательно будем. Я провожу вас. Выходим, идем на кухню забирать мелочь. Мелочь в количестве два человечка, светленький и темненький. Сидят за столом, смотрят друг на друга и едят. На столе пустые тарелки, много. Несколько сломанных палочек. Довольная Микото стоит у плиты. Кому добавки? Мне. Кричат карапузы и смотрят друг на друга. В глазах каждого читается: «Я тебя сделаю». Но нет ни злобы, ни ярости. Микото ставит тарелки, Мелкие набрасываются на еду, не сводя с друг друга глаз, съедают порции. Темненький хватается за живот, выдыхает. «Я победил!» – восклицает Наруто. «Ха! Дед, смотри! Молодец! А теперь что надо сделать?» «Спасибо, Микото-сан!» – встав, кланяется Наруто. «Все было очень вкусно! Я помогу вам убрать тарелки!» «Нет, я помогу!» – вскакивает темненький. «А потом мы с братом пойдем тренироваться, а мы с дедом, а мой брат гений клана, а мой дед легендарный Саннин. Понял?» Такой удар, мелкому Учиха крыть нечем. Он убирает руки за спину, умоляющим взглядом смотрит на Итачи. Вздохнув на Наруто, который стаскивает посуду и подает тарелки Микото, и снова на Итачи, который усмехается и проявляет высшую меру братской любви, толкает мелочь в лоб, двумя пальцами, ссылается на дела и уходит. Да, хорош старший брат, мелочь дуется, вот-вот заплачет, а ему, ну, гений клана, в таком возрасте, неплохо-неплохо. Беру Наруто за руку, киваю Какаши. «Дед, а мы тренироваться будем?» С восхищением в голосе спрашивает Наруто. «Конечно, как настоящие шиноби. Начнем с тайдзюцу, это важно. Потом я покажу тебе несколько супер крутых техник. Потом час будем метать кунами и сюрикены. А потом, пока вы с Какаши ходите замороженным, я приготовлю нечто очень вкусное». «Здорово», — выдыхает мелкий Учиха. «А можно с вами, Саске? Как ты ведешь себя?» — злится Фугаку. «Хаэм, а тебе и правда интересно?» Не отпуская Наруто, присаживаюсь перед ним. «Очень», — прижав руки к груди, выдыхает Саске. «Фугаку, ну как, готов отдать сына в ученики Саннину? Это честь для нас. Но ты наверняка занят, у тебя Наруто, а тут еще и ерунда. Я справлюсь. Ну что, Наруто сама, возьмем твоего друга на обучение?» «Возьмем», — улыбается внук. «Он интересный. Вот и замечательно. Саске, давай руку. Пошли». Мелкий, хоть и осторожно, но руку протягивает. Киваю хозяевам дома, увожу выводок. «Так, теперь у меня два воспитанника. Нужно третьего, чтобы уже команда была готова. А еще мне надо закончить здесь. Смотаться к жабам, пообщаться с Гамамару, пока он сам меня не выдернул. Ну и выдвигаться в траву, там две Узумаки. Еще бы не попадаться на глаза бешеной Синджу, Икота, да и вообще всем. А может мне на самом деле жениться? Не обязательно на Цунаде, а на ком-нибудь более адекватном. Посмотрим. Пока не до этого». Глава 21. Дом. Пока перекусываю, мелкие старательно выводят в тетрадях палочки, крючки и прочие фигуры. Оба не понимают зачем, но, Саске, глядя на Наруто, повторяет и старается сделать лучше, что не получается. Наруто, пытаясь увидеть от меня одобрение, старается за троих. И это хорошо, небольшое соперничество не помешает. «Дед, я все», — встав, улыбается Наруто. «Я тоже все», — нарисовав последнюю закорючку, встает Саске. «Молодцы, а теперь подойдите. Итак, вас обоих мучает вопрос, как вот эти палочки, черточки, закорючки и кружочки относятся к тренировкам. Приоткрою тайну. Значит так, дети мои, работая руками, вы работаете головой. Руки, точнее мелкая моторика, напрямую связаны с мозгом. Рисуя все это, вы не просто тратите время, как вам могло показаться, вы совершенствуетесь. Что вам это даст? Из-за усиленной работы мозга, вы будете лучше соображать, станете точнее и научитесь концентрироваться на нужных вещах. Тренировка рук позволит вам быстрее складывать ручные печати, повысит скорость реакции. Пока, да, это всего лишь закорючки на бумаге, но в будущем они превратятся в такое искусство, как фуин, тайдзюцу и ниндзюцу. Это будет преимуществом. Вам все понятно, дед? — всхлипывает Наруто. Так ты давно меня учишь, а я не понял этого, но теперь понял, вот и молодец. Сила шиноби, не только в запасе чакры и тысячи техник, настоящая сила вот здесь, в голове. Я никогда не испугаюсь шиноби, знающего тысячу техник, но тот, кто знает в совершенстве одну, заставит меня задуматься. Слушайте старую жабу, я плохого не посоветую. А почему ты называешь себя жабой? — спрашивает Саске. Допиваю чай, киваю на выход и, позвав Какаши, топаю к двери. Увожу всех на полигон, благо он тут рядом, прошу приготовиться. Прокусываю палец и призываю бунту. Громкий хлопок, все вокруг заволакивает белым дымом. Из облака поднимается огромная жаба и крутит головой. Замечает нас, наклоняется. Мелочь, открыв рты, буквально замерзают. Хмммм. Пыхнув трубкой, тянет гигант. Джирая, что на этот раз? От источников драпаешь? Да, бунта, не при детях. Кхем, здравствуй, друг. Как сам? «Ты меня поговорить призвал?» – искренне удивляется жаба. «Интересно, а что за дети?» «Узумаки Наруто, мой внук, а это его друг и мой ученик Учиха Саске. Решил завести головастиков?» «Похвально, Агама Синнин предупреждал об этом. Кстати, он желает видеть тебя. Говорит, что ты сам припрешься, но ты что-то не торопишься. Дети, познакомьтесь. Гамабунта, самый крутой боец с Мьёбакузана. Мой призыв, друг и боевой товарищ. Здравствуйте, Бунта сама, задрав головы бубнят оба. Подрастающее поколение, сев и скрестив лапы, качает головой Бунта. И не боятся, любопытно им, но не страшно. Хорошие ученики будут. Как подготовишь их, приводи к нам. Ну как, головастики, хотите стать по-настоящему крутыми шиноби? Хотим, визжат оба. Молодцы, ладно, пора мне. Если что, Джирая, хе-хе, зови меня, и Агама Синнина посети, не тяни с этим. Бунта исчезает, оставив после себя облако дыма, возвращается в свой мир. Я же, они все знают, тут надо быть совсем тупым, чтобы не заметить, особенно не заметить, как Бунта выделил мое имя. Однако, зная характер Бунты, будь они настроены враждебно, он бы высказал мне, высказал все, и присутствие детей его бы не остановило. Значит, это восприняли по-другому. Как именно, непонятно, но злости нет. Значит, страшновато, но надо идти. Дед, тянет меня за штанину восторженный Наруто. Тренировки. Повторяйте за мной. Встав в стойку, киваю им и, видя, что оба повторяют, улыбаюсь. Особый стиль. Не то, чему здесь учат. Местное тайдзюцу, больше похоже на танцы. Я же покажу вам нечто такое, отчего ваши враги будут к маме проситься. Стиль без стиля. Бой без правил. Руки выше, ноги как пружины. Молодцы. Ты сам это придумал, интересуется Какаши. А ты в меня не веришь? Ну тогда выходи, я продемонстрирую. А давай, мелочь, отойдите. И смотрите, внимательно. Мелкие отбегают в сторону, встают рядом и во все глаза смотрят на нас. Какаши, разминаясь, отходит, поднимает руку и кивает мне. Использует шаринган, получит преимущество. Значит, пока делаю вид, что готовлюсь, начинаю собирать синчикру. Улыбаюсь Какаши, сканирую себя, напитываю чакрой мышцы и нервные узлы, отчего соображалка разгоняется. Какаши рвется вперед. Серия быстрых и хлестких ударов ногами. Вертушка. Пригибаясь, пропускаю его ногу над собой. Кручусь и бью хатаки под колено. Кхем, прихрамывая, мотает головой Какаши. Ловко. Это только начало. Иди сюда. И Какаши идет. Он просто исчезает, появляется передо мной и наносит удар в грудь. Пытается добавить в лицо, но не успевает. Ловлю его за руку, заламываю за спину и, уложив лицом в траву, несколько раз пробиваю по почке. Удар в шею, кувырком откатываюсь назад. Хатаки мотает головой, тяжело дыша, злобно смотрит на меня, пожимает плечами и поднимает повязку. А вот теперь будет сложнее. Насколько я знаю, шаринган позволит ему предугадывать мои движения. Значит, не видит движений, не сможет противодействовать. Ух, Какаши, мне что-то страшно стало. Напады. Какаши снова рвется в бой, но из-за полученного урона, несколько медленнее. Уворачиваюсь от двух ударов руками. Удар ногой. Ловлю ногу Какаши, толкаю его вперед, валю на траву и падаю коленом на его живот. Перехватываюсь, взяв за шею, сжимаю, резко встаю и поднимаю Какаши. Второй рукой хватаю за пояс и впечатываю хатаки спиной в землю. Ударом локтя в челюсть заставляю успокоиться, встаю над ним. Да, лежа на траве, выдает Какаши. Силы не равны, и шаринган не помог. Должен признать, стиль интересный. Да, подавая ему руку, киваю. Слабые места у всех одинаковые. Шея, солнечное сплетение, челюсть, почки. Особенное место под и над коленом. Печень, глаза, горло, уши. А что уши? На тебе показывать не буду, поднимая Какаши, улыбаюсь. Но, в бою, попробуй шибани ладонью по уху противнику. Барабанная перепонка такого не выдержит. Боль, соответственно, растерянность. Ну ты как, не сильно я тебя, а ты случайно не в режиме был? Нет, но я к этому готовился. Закрыв глаза, киваю, запускаю сенмот и смотрю на Какаши жабьими глазами. А вот теперь да, Какаши, тебе маска мешает, ты в ней нормально дышать не можешь. Ерунда, да, есть такое. Спасибо за урок, всегда, пожалуйста. Ну что, шиноби, все видели? Нет, в один голос говорят Наруто и Саске. Так, а куда же вы смотрели? На вас, выдыхает Наруто. Просто вы так быстро двигались, что мы ничего не рассмотрели, добавляет Саске. Мы, вот, подняв большой палец, смотрю на них. Вот именно это, я хотел вам показать. Так мы же ничего не увидели. кричит Наруто. «Будете хорошо тренироваться, все увидите. Начинаем. Наруто, Саске, сюда подойдите. Повторяйте за мной. И раз, руки выше, соберитесь. И два, шаг вперед. А теперь повторяем. И раз, и два. Отлично. Мелкие стараются, выполняют стойки, как надо держат руки. И смотрят, в основном на меня, меньше на Какаши. А я смотрю на них и вообще ничего не понимаю. Они, нет, не похожи. Не похожи настолько, что противоположности, как черное и белое. Как, и вот теперь у меня вопрос, а зачем мне ученик? Ладно, Наруто, чувство вины, потом. Но при чем тут мелкий Учиха? Он в клане, у него семья. Несмотря на то, что братец от него убегает, в клане полно других учителей. Это же клан, большая семья, маленькая деревня внутри деревни. Это неспроста, совсем неспроста. Мне нужны ответы, и я даже знаю, кто мне их даст. Тренировка заканчивается, Какаши уходит замороженным. Мелкие выглядят уставшими, но довольными, обсуждая произошедшее, плетутся в дом, где садятся за стол, берут тетради и старательно выводят разные закорючки. Посмотрев на них, иду на кухню, достаю из холодильника замаринованную рыбу, раскладываю на противень, включаю духовку. Что я здесь не вижу, не именно здесь, а вообще, в деревне. Вот мы идем по улице, идем и чего не видим. Так, я был на земле, жил среди людей, сам был человеком. И, фастфуд, вспомнив, улыбаюсь. Да, синтезированные продукты, бургеры, хот-доги, пицца, разные трубочки с разной начинкой. ХМ, а что если, закусочная, готовить я умею, рецепты знаю, репутация моя сыграет на руку, реклама в виде плакатов и листовок, если заплатить, молодняк эти листовки прохожим во все щели натолкает, нанять рабочих, обучить, и вот, источник заработка, конечно, на счету у меня немало, но и я не один, а деньги имеют свойство заканчиваться, и тут одними книгами не обойдешься, конечно, можно идти на миссии, вот только неохота. А так, ХМ, интересные мысли, значит мне надо найти строение, начать, надо отнести книгу в типографию, вычеркнуть Цунаде из завещания, а что, по-моему неплохо придумал, духовка накаляется, по кухне распространяется умопомрачительный аромат рыбы, трав и специй, мелкие отвлекаются, крутят головами, делая вид, что не замечаю их, ставлю варить рис и режу овощи, а еще можно сделать кондитерскую, пирожное всякое, тортики. Местный не особо-то и богатый ассортимент подвинется. Данго, прочие тети Моти и леденцы это конечно хорошо, но тортик, слоеный, с кремом, куда как лучше. Решено. Символ на руке, оповещая о том, что у нас гости, нагревается. Вытираю руки, ставлю на плиту чайник, выхожу из дома, у ворот топчется Итачи. Ты чего? Подходя спрашиваю, я за братом. А, ну заходи, он в доме. А, заходи, не стесняйся, скоро ужинать будем. Второй раз, благодарю, но, отказываешь пожилому человеку, ай-яй-яй, Джирая сама, я не хочу мешать, мы пойдем, позовите Саске, и мы, слушай, я не могу отпустить ученика голодным, так что заходи и не выделывайся, и сам поешь с нами, извините, в доме случается нечто, Саске напрыгивает на брата и рассказывает ему все, что произошло, рассказывает эмоционально, громко, хорошо, улыбается Итачи, а теперь домой, я есть хочу, да, сейчас поужинаем и, дома тебя покормит, а мороженое, не сдается Саске, дед мороженое обещал, да, Саске, как ты ведешь себя, Джирая сама, извините, Саске у нас переволновался, пошли, не пойду, уходя к столу восклицает мелкий, Саске, не позорь меня, это невежливо и некрасиво, ты сын главы клана, дед, всхлипывает маленький Учиха. Вот так, я теперь дважды дед, дед в квадрате, хорошо что не в кубе, а мелочь приуныла, Наруто насупился, Саске мрачнее тучи, Итачи, улыбаюсь гостю, надо пойти на уступки, но, а как, а я, а вот так, скажешь дома, что Саске сильно устал, сейчас поужинаем, пойдешь и скажешь, да ничего с ним не случится, переночует у нас, обещаю, завтра вечером отправлю его домой, спасибо, дед, ты лучший, эх, ладно, с плохо скрываемой ревностью говорит Итачи, я, мороженое, показывая мне пакет гнусавит ввалившийся в дом Какаши, сливочное, без добавок, сдачу верни, мой руки и садись за стол, будешь себя хорошо вести, дам карманные деньги, Какаши краснеет, силится что-то сказать, машет на меня рукой и понимая, что говорить бесполезно, идет мыть руки, ужинаем, пока все уплетают рис с овощами и рыбой, смешиваю мороженое с молоком, добавляю кое-каких ягод, взбиваю венчиком, миксеров тут нет, или просто какаши не удосужился завести себе, разливаю угощение по чашкам, подаю на стол, это, попробовав мямлит Итачи, это здорово, мой дед самый лучший, гордо заявляет Наруто, и мой, возникает Саске, нет мой, и мой, ой, и мой, кривляется Какаши, дедушка, а можно еще, Хатаке, зашибу, показав кулак улыбаюсь, конечно можно, я с запасом готовил, тебе бы свой ресторан открыть, качает головой Итачи, хм, есть и такие мысли, но об этом позже, так, допиваем и спать, Наруто, Саске, вы вместе, мест пока нет, будете спорить по углам расставлю. Все, на сегодня хватит. Интересная получается история. Наруто ревнует, Итачи ревнует, Какаши ерничает. Одному Саске хорошо, он перемазанный мороженым, с наслаждением допивает коктейль. Почему мне это нравится? Почему радость в глазах маленьких человечков приносит столько счастья? Непонятно. Да и надо ли? Пусть все будет хорошо, или даже лучше. Так, поворачиваясь к столу, складываю руки на груди. Все еще сидите? А ну быстро. Ахахаха. Да не так, расшибетесь еще, подойдя ловлю бегающую у стола мелочь, закидываю их на плечи и смеясь кружусь, через дорогу, в кустах, Синджуцунаде, сжимаемая в руке подзорная труба, трещит и сминается, останки прибора улетают в кусты, от злости не хватает воздуха, скотина, я тут вся извелась, а он там веселится, не прощу, никогда, Шизуне, в ответ тишина, Шизуне нет, она не пошла, ей это не интересно. И Тон-Тон не пошла, боится Джирараю, а я не боюсь, он меня просто бесит, он меня из себя выводит, урод, чего я нервничаю, а того, что он должен ходить за мной, а не за этими заготовками шиноби, я, это меня он любит, меня, а не вас всех, он мой и только мой, мой, и что я для этого делаю, специально, всеми силами отталкиваю его от себя, мне надо было просто подождать, дождаться, когда он придет в себя, ответить на его признание, и я уверена, мы бы уже были вместе, я была бы там, рядом с ним, а я здесь, в кустах, сижу и как дура наблюдаю, чего я этим добьюсь, мне надо просто подойти, сказать, свет в доме гаснет, на улицу выходит Джирая и Итачи, идут к воротам, на дороге останавливаются, Джирая смеясь что-то весело рассказывает Итачи, хлопает его по плечу, схватив за воротник треплет, громко заверяет, что все будет нормально и толкает в спину, стоит, провожает его взглядом, достает из кармана свою трубку, раскуривает, поднимает голову и улыбаясь смотрит в небо, на звезды, мотнув головой поднимает руку и показывает вверх средний палец, усмехается, вот он, рядом, 5 метров, надо всего лишь позвать, надо все решить, надо сделать шаг, шаг, не могу, память о Дане не дает, я не предать его, я не могу, не сейчас, позже, я обязательно подойду, я смогу, потом, не сейчас, сейчас никак нельзя, я не готова, я, Джирая покурив уходит, заходит в дом, щелкает замком, вижу как он надевает передник, собирает посуду и загадочно улыбаясь моет тарелки, не смогла, выйдя из кустов, опустив голову плетусь по улице, дойдя до какого-то бара заваливаюсь внутрь, сажусь за стойку, чего изволите, Хокаге сама, улыбаясь спрашивает служащий, чай, нет, не чай, сможешь смешать молоко с мороженым и добавить туда ягод, одну секунду, алкоголь, нет, ни в коем случае, я все, вы расстроены, готовя напиток спрашивает служащий, да, но это очевидно, у меня, неважно, первый раз такое готовлю, ставя передо мной стакан улыбается служащий, кивает мне и принимается протирать стаканы, смотрит на них, качает головой и снова протирает полотенцем. Зачем ты их так натираешь? Они и так сверкают. Люди моей профессии всегда должны что-нибудь делать. Если я встану и буду стоять, посетители начинают нервничать. Мне что-то не помогает. Я, неважно. Хокаге сама, двигая ко мне стакан, улыбается служащий. Вы запутались. Это факт. Я вообще не знаю, что делать. Я люблю 2 сразу. Одного нет в живых, второй рядом, но... Надо принять решение, я знаю, но как я могу предать Дана, и как я могу потерять Джираю, я как муха между 2 лампочек, кручусь и не знаю куда лететь, мухи плохо заканчивают, они разбиваются об лампочки, совет нужен, а давай, что мне делать, для начала хорошо подумать, взвесить все за и против, а потом, прозвучит банально, но пока есть возможность надо сделать выбор, потом будет сложнее, гораздо сложнее, спасибо. «Сколько с меня?» «За счет заведения», — улыбается служащий. «Еще кое-что. Это не грубость, и ни в коем случае не нравоучение. Вы очень хорошая женщина, умная, красивая, талантливая. Будьте собой, покажите себя настоящую, и тогда вы увидите, что все в нашей жизни не так мрачно, как вам кажется. Спасибо. Беру стакан, пробую. Чмокнув губами, закрываю глаза. Потрясающе. И он прав. Мне надо наконец-то решить и сделать выбор. Хватит изводить себя». Глава 22. Следующий день. Джирая. Половина дел сделана. Книга отправилась в типографию. План открытия ресторана нарисован. Вместе с этим нарисованы чертежи нужных мне деталей и отданы местным умельцам. Цунади вычеркнута из завещания. Вместо нее половину моего не то чтобы великого состояния получит. Пока никто не получит, но первый кандидат Какаши. Теперь дело за малым. Пообщаться с жабами, зайти к Хирузину и можно отправляться в траву, разведать обстановку, ну и выкрасть парочку красноволосых. Здесь им будет лучше, да и клан Узумаки в числе прибавит, их будет 3. Откроем магазин печатей, или не откроем. Так, куда теперь? Встав на перекрестке, кручу головой и решаю, куда направиться. По идее, надо завернуть к знакомой и договориться насчет булочек, круглых для бургеров и продолговатых для хот-догов. Вот только, а эта дорога ведет на источники, зная, что идти туда мне не надо, сглатываю. Как же тянет? Не-не-не, однозначно не стоит. А если одним глазком, там девушки, красивые, обнаженные в мыльной пене. Это да, но половина, если не все из них, кунайчи, да не простые, а вооруженные тяжелыми дальнобойными тазиками и ведрами, некоторые ковшами, в особо запущенных случаях камнями, и все это попадет в мое счастливое рыло, как обычно, да и виск поднимется. А я кто? Девственник. Ну спасибо, нет, я серьезный, благообразный дедушка, мне нельзя репутацию портить. Душнила, да ну тебя, о, надо в резиденцию зайти, там Цунади, попробую поднять себе настроение, она наверняка с похмелюги, выглядит как обычно, а на источники, нельзя, от греха подальше, разворачиваюсь и иду подальше от бань, потому как сдержаться очень сложно, а портить себе репутацию ну совсем не хочется, она и так, не очень. Быстро дохожу, поднимаюсь и вваливаюсь в кабинет, улыбаясь смотрю, Джирая, кривится на удивление трезвая Синджу, ну сейчас начнется, ну давай, блонда пропитая, не подведи, да а, мне сдохнуть, провалиться, что-нибудь в дверях прищемить. Просто выйди и зайди по-человечески, разбирая бумаги, ворчит Синджу. Хаем, совсем плохо, перепила вчера, Джирая, ты мне работать мешаешь, сейчас народ потянется, мисси закрывать, потом у меня совещание с советниками, ты по срочному делу или просто так, Цунади, ты что, бросила пить и на вещества подсела, совсем спятил, крутит пальцем у виска Синджу, я еще из ума не выжила, так чего пришел, нет, ну это уже совсем перебор. Подхожу к ней, сажусь на стол, беру ладонями ее лицо и внимательно смотрю в глаза, трезво как стеклышко, перегара нет, волосы пахнут фруктовым шампунем, от нее самой легким парфюмом, ногти накрашены, одежда чистая и свежая, а не как обычно, Джирая, ты что делаешь, рот открой, ага, горло чистое, температура, прижимаюсь губами к ее лбу, понимаю, что температуры нет, но не понимаю, что это с ней, конечно надеюсь на лучшие, но в случае с Цунади, хм, ничего не понимаю, ты головой не ударялась, слезь со стола, у меня тут документы, а ты расселся, хм, объясниться не хочешь, а надо, вздохнув, качает головой Цунади, качает, выдвигает ящик стола, достает стакан, бутылку, вот только в бутылке не саке, в ней, судя по этикетке, яблочный сок, Цунади наливает, отпивает глоток, а ну дай сюда, отобрав стакан, нюхаю напиток, пробую, чмокая губами смотрю на Синджу. Ну что, не выдерживает она. Да так, и давно с тобой такое, с утра. Проснулась и поняла, что все было неправильно. Не могу утверждать, но предполагаю, что с тобой было нечто похожее. Ага, почти. И вот пристал, закатывает глаза Синджу. Что ты хочешь от меня? Чтобы я оставила тебя в покое? Не получится. Ага, не получится, потому что ты целый саннин. Смотрит на меня как на слабоумного Цунади. Как и я, но тут, боюсь, что даже с советниками я не справлюсь, поэтому надеюсь на тебя, да и ты сам обещал, что поможешь, а-а-а, чё, да что с ней такое, ну не может, да как так, да она, у тебя еще что-нибудь, мило улыбаясь смотрит она на меня, да, мне надо будет уйти, на несколько дней, хорошо, Если не секрет, то куда и зачем? Услышал, что в траве живут две узумаки. Хочу украсть их и привезти сюда. Возможно, получится восстановить клан. Для Наруто. Хорошо. Правильно. Только аккуратно, без лишнего шума. Когда соберешься, зайди ко мне, я тебе миссию оформлю. И войну постарайся не развязать. Хотя, кого я учу, ты лучше все знаешь. Цунаде, что происходит? Ничего, еле сдерживая смех, пожимает она плечами. А что не так? Все не так, ты не так, я. Ну вот, побудь на моем месте, качает головой Синджу. Поудивляйся, только не сильно, а то как я чудить начнешь. Кстати, ты еще лучше выглядишь, прям светишься. Поверить не могу, что Наруто так на тебя влияет. А знаешь, признаю, я ошибалась. Ты как никто сможешь о нем позаботиться. Хм, ну что, хлопает ресницами Цунаде. Джирая, ты какой-то подозрительный. Может, ты устал? Сходи на источник и отдохни. Мне нельзя. Я больше не подглядываю. Да не подглядывать. Хи-хи. А отдохнуть? Посиди в парилке, искупайся в горячей воде. Пообщайся с кем-нибудь. У тебя же теперь много друзей. Вот увидишь, легче станет. Усталость как рукой снимет. Ну если совсем не в моготу, иди посмотри. Я никому не скажу. Цунаде. Да, я пойду. Дела у меня. Кстати, я тут ресторан думаю открыть. Поможешь? Без проблем. Могу даже профинансировать. Деньги у нас теперь есть. Раскололи старичков. Столько наворовали, мешками выносили. Кое-какую часть мы с Шукаку припрятали на предвиденные расходы. Да, спасибо. Я позже зайду. Заходи обязательно. Я всегда тебе рада. А теперь извини, работать надо. Я такое видел. Давно, когда Дан был жив. И это она, настоящая. И тут у меня два варианта. Или Дан воскрес, или подействовала и Цунаде успокоилась. Или наоборот. А вот сейчас я не знаю, что делать, и от этого страшно. Потому что, отказать, равно убить ее. Согласиться, равно убиться самому. Сколько лет мы будем вместе? 20, 30, а потом, она не сможет жить со мной. Я, бессмертен. Я не старею, никогда. И тело за счет меня стареть не будет. В самом плохом случае я просто поменяю тело. А она, я буду смотреть, как она увядает и в итоге уходит. Я, если останусь здесь, буду видеть, как уйдут все. Все, кто мне дорог. Я знаю это. Не знаю откуда, но я знаю. Мне надо. Выбежав из резиденции, складываю печати, прикусываю палец. По ушам бьет хлопок, все заволакивает белым дымом. Я здесь, разглядывая статуи жаб и водопад масла, выдыхаю. Да, чего да, ворчит сидящий на траве и как будто ожидающий меня Фукасаку. Явился все-таки. Ну и, как нам к тебе обращаться? Вы все знаете. Откуда? Оттуда, ворчит пожилая жаба. Касуки несколько раз призывал, по чакре Гамамару, и понял. Отличается она и меняется. Сенсоры, конечно, не заметит. Но вот Агамасиннин. Что с тобой делать? Не знаю. Может, понять попробуете. Я же не специально. Я не знал. Я жить хотел. Да был бы у меня выбор, да я сам бы сдох. От Джирая не тронул. Но ты тронул. И что из этого выйдет? Эх, пошли. Не мне тебя судить. Пусть Агамасиннин разбирается. А ты что скажешь? А я потом скажу. После Гамамару. Позже. А будешь нудить? Пошли. Идем, специально медленно, видимо, чтобы у меня было время подумать, хотя, я не понимаю, о чем, тут и так все ясно, я это я, и не я, ни комок слизи, ни Джирая, вообще непонятно кто и непонятно зачем, нет, я не жертва, я убийца, но, даже издалека, вижу сидящего на берегу Гамамару, в своей дурацкой шляпе, он, судя по храпу, сидя спит, и внушает, чуть больше бунты, старый, морщинистый, иди, чего встал, ворчит Фукасаку. Не видел что ли никогда, а ты? А мне домой надо. Меня Шима ждет. Иди. Иду. Подхожу. Долго подхожу. А подойдя не знаю что делать. Гамамару спит. От его храпа у меня внутренности дребезжат. Кхем. Кашляю в кулак. А? Что? Нет, я не сплю. Нет, выдает Гамамару. Кряхтя и хрустя суставами, Агамасиннин потягивается. Широко, даже слишком широко зевает. Крутит головой. Я здесь. Подняв руку, говорю, Джирая, улыбается Гамамару, не совсем, ну вы знаете, знаю, тянет огромная жаба, я много чего знаю, это раньше я так думал, теперь вот, понимаю, что знаю куда как меньше, чем предполагал, присядь, разговор будет долгим, и не волнуйся, мы все понимаем, а, конечно, Джирая уже не тот, что раньше, пуская слюни, не таскается за Синджу, не орет как идиот, не шатается по баням как дебил, не кривляется как плод любви между родственниками и по борделям не ходит как позорище. Поумнел, повзрослел, наконец-то, ответственность познал, о других заботиться начал. И тут, его можно похвалить, спасибо, он на самом деле хороший, он или ты, щурится Гамамору, или, если точнее и правильнее, вы, я не знаю, может быть ты поможешь разобраться, мне нужна помощь, я один не справлюсь, помоги, помогу, раз просишь, да и такой смелости я давно не видел, не каждый может сказать, помогите, все воспринимают это как слабость, но это неверно, что ты хочешь знать, кто я, ха-м-м-м, ты Джирая, нет, не инопланетный организм, а именно Джирая, я видел это в своих видениях, я знаю, но ведь тебя не только это беспокоит, ты запутался, потерялся, ты учишь других идти к свету, помогаешь найти выход, а сам, ты все еще на дне колодца, и пока ты сам не выберешься, никакого толку не будет, а как я, страх, тревога, сомнения, все это терзает твою душу, решать тут тебе, но все же, подумай, о чем, о ком, о Цунаде, и что из этого получится, я переживу ее, я буду смотреть как она, эх, Джирая, качает головой Гамамору, молод ты еще, ты, обладая такими способностями, такими силами, цепляешься за то, что считаешь правильным, а я тебе скажу, нет, глупости все это, то есть, по-твоему, я, жизнь конечна, и моя, и твоя, и Цунаде, в жизни каждого есть рождение, юность, зрелость, старость, смерть, от этого не убежать, не уйти, не спрятаться, но можно попытаться обмануть, отсрочить, да, я не совсем понимаю, кто ты, Джирая, а ты на самом деле, лекарство, смерть, старость, раны, ничего из этого не является для тебя фатальным. Конечно, убить можно и тебя, но кто как не ты сможешь защитить тех, кто тебе дорог, защитить даже от старости. Я могу, как, я не знаю, думай сам, а еще думай о тех, кто теперь верит в тебя, тех, кто тебе дорог, тех, кому можно помочь. Но помни, долгая жизнь, настоящее проклятие, бессмертие, боль, сила равно ответственность, обязательство. Ты взял на воспитание Наруто, сына твоего ученика, разве ты сможешь бросить его? Нет, вот видишь, а раньше мог, ты оставил троицу из дождя, они стали для тебя призраками прошлого, нынешний ты, никогда бы так не поступил, а на тебя надеялись, тебя ждали, я не виню тебя, все мы ошибаемся, но вместе с этим, все мы меняемся, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то быстро, другим нужно время, попытайся исправь ошибки и не наделать новых, а, Наруто и Саске, маленькие братья, вздыхает Гамамору, я помню их. Совсем юных, полных надежд, долгий путь пришлось им проделать, не удивляйся, они на самом деле братья, Наруто реинкарнация чакры Ашуры, Саске, Индры, ты знаешь эти легенды, я рассказывал их тебе много лет назад, ох ты, точнее не скажешь, но ты увидел, увидел и неосознанно не смог уйти, это не только тени прошлого, не только чувство вины перед Минато, просто улучшив себя, ты стал видеть больше, но, взяв их под опеку, ты взял на себя ответственность, большую, огромную, и теперь их судьба в твоих руках, будет много трудностей, неприятностей, даже безвыходные ситуации появятся, не сворачивай с выбранного пути, не останавливайся, почему ты раньше этого не говорил, ты не умел слушать, разводит лапами Гамамору, ты этого не мог слышать, видеть, понимать, теперь же, ты изменился, слушай меня, пророчества изменились, дитя, способное изменить мир. Его не было здесь, это не твои ученики, не кто-либо другой, это ты, Джирая, ты изменишь этот мир, понимаешь, не совсем, то есть, можешь объяснить, вздохнув, Гамамору закрывает глаза и начинает нести какую-то околесицу, городит о душах, реинкарнации, богах и богинях, глупцах, идиотах, обо всем и обо всех, включая меня, несет откровенную чушь, говорит о Шинджу, тут же меняет тему на Рикуда, перескакивает и рассказывает о Хашираме и Мадаре, которые являются прошлыми реинкарнациями чакры Индры и Ашуры. Информации, то есть бреда столько, что кипеть начинаю. И Гамамору это видит, замечает. Хаем, понимаю, слишком много для тебя. Тогда, продолжим в следующий раз. Иди, Джирай, иди и помни. Мьёбакузан твой дом, а мы, твоя семья. Не обращай внимания на Фукасаку. Малыш просто шутит над тобой. Я буду ждать тебя. Ждать и верить, что ты сможешь во всем разобраться. Иди. Спасибо. Хлопок, клубы дыма. Понимаю, что стою там же, у резиденции. А вот теперь мне надо подумать. Серьезно так подумать. Всеми мозгами. И не только. Сунув руки в карманы, иду в сторону дома, оборачиваюсь на крик. Хаем, кажется, без меня не обойдутся. Резиденция, кабинет Хокаге, Синджу Цунади. Совещание как-то незаметно переросло в балаган. Виной всему этому, недовольный своим статусом, ущемленный жалко что не дверью, Хьюго Хиаши, требует, повышает голос, не обращает внимания на замечания советников и Фугаку. То ли страх потерял, то ли Джирай здесь не хватает. Был бы он тут, Хиаши. Открывается дверь, в зал заходит хмурый Джирая, обводит всех тяжелым взглядом, хмыкает и встает рядом с Фугаку. Между ним и Инузука. Опять кривится Хьюго. Я поближе подойду, подпрыгивает Джирая, а то не могу понять, кто что говорит. С этими словами Джирая подходит к Хьюго. Хьюго поводит плечами, кашляет, подняв голову, смотрит на Джираю. Ну раз уж все успокоились, давайте продолжим. Хиаши, объясни мне, почему ты решил, что должен стать моим советником? Потому что, Хокаге сама, клан Хьюго. Ай, каха, ох, извини, кричит Джирая. У тебя по шее муха ползла. Продолжай, если ты думаешь, что из-за твоих интрижек с Хокаге, можешь оскорблять меня, то ты, звонкий шлепок, Хиаши получает пощечину, пошатываясь стоит и смотрит на Джираю, вот противная, восклицает друг и крутит головой, изображая, что отслеживает муху, улыбается, еще одна пощечина, Хиаши не выдерживает, садится, тут же падает, слушай меня внимательно, глазастик, наступив ему на пальцы, улыбается Джирая. Еще раз повысишь голос в этом кабинете, возьму правой рукой за голову, левой за челюсть, а потом разорву на две части. Со слухом проблем нет, ты все услышал, я глава клана, ты за это ответишь. Могу прямо сейчас, но все же предлагаю перенести на вечер, часов в 8, на полигоне клана Хьюго. Я приду, один, приду и размотаю тебя. Готов? Нет, тогда следи за языком, дебил, я это запомню. Один твой необдуманный шаг, слово, выскочившее из твоего поганого рта, и не дай-ка мне обидное слово в адрес Хокаге, я тебя изуродую. Ни гляделки твои, ни вращалка, ни прочие техники, тебе ничего не поможет, и никто. Сиди тихо, Хокаге сама, продолжайте, а я пойду, у меня ученики, я слежу за тобой, Хиаши, пристально, всегда, всего доброго. Подмигнув мне, Джирая кивает и Найчи и уходит. Хаем, и что это было? Заступился или продемонстрировал? Какой смелый, вздыхает Инузука. И невоспитанный, ворчит Хьюго. Да умолкни ты уже, шипит на него Чоуза. Заткнись, пока я тебя в окно не выбросил. Надоел, грубиян, на всякий случай отходя подальше, ворчит Хьюго. А мне, черт возьми, приятно. Конечно, с главой клана так обходиться не следовало бы, но и главе следовало бы подумать о последствиях своих выходок. Мне это нравится, мне нравится. Я такая, нравлюсь сама себе. И, кажется, нравлюсь Джирае. Хи-хи, ох, как же это сложно. Как же давно я не была самой собой. Но это приятно. Глава 23. Где-то в Конохе, Джирая, сижу в глубокой медитации. Думаю, пытаюсь понять бредни Гамамору. Получается так себе. То есть вообще никак. Из всего сказанного, даже то, что я Джирая, вызывает кучу вопросов. Откуда он знает? Видение? Жаба может заглянуть в будущее? Ну, допустим. Примем как факт. Попытаемся. А вот как понять бред про реинкарнации? Что там чесал Гамамору? Чесал он многое и причесал так, что ни в какие ворота не лезет. Было дело, сталкивался с фанатиками, культистами и прочими на голову слабенькими. Все верили в то, что реинкарнация – это именно перерождение души, а не чего-то там. Возвращаемся ко мне и приходим к пониманию. А если никакой души нет, что если есть только чакра, странная энергия до этого мне не встречающаяся, и разум, который, возможно, и есть душа, тогда становится легче. Я поглотил разум Джирай, по сути стал им. Его тело вырабатывает его чакру. Разум и чакра равно я, отсюда и все выверты. Но как тогда Наруто и Саске, которые противоположности, а до них были Мадара и Хаширама, а до них, наверное, был кто-то еще. Но как, кровное родство, или что-то не так, непонятно. Почему тогда Хагорома и Хамура не реинкарнируют? Они же явно сильнее были, и чакра у них наверняка мощнее была. Непонятно. Больше всего непонятен в этой истории я. Гамамору говорит, что я могу помочь обмануть смерть. Ну, теоретически, да, лечить я умею. Такие вещества могу выделять. Предел, конечно, есть. Но, хаем, а что если отделить часть себя, без воспоминаний, выплюнуть ее в подопытного? Надо вложить хотя бы базовые знания, иначе моя копия, просто не будет знать, что делать. Но вложить надо на уровне инстинктов, чтобы вопросов не возникало. Могу я это провернуть? Возможно. Я хоть на части не делился, но попробовать стоит. Если могу выращивать мышцы и нервные узлы, то и свою упрощенную копию сообразить смогу. Но проверять надо на том, кого не жалко, вдруг что-нибудь пойдет не так. И, естественно, на том, кто не очень сильный. Хм, становлюсь похожим на Орочимару. Тот тоже все время всякие там штучки выдумывал. Вот только в отличие от него, меня мучает вопрос, а так ли правильно это будет в плане морали? Допустим, я создам копию себя, чистую, не обремененную лишними знаниями. Эта копия сожрет мозги подопытного и станет им. Причем сам подопытный ничего не поймет. В теории не поймет, если ничего знать не будет. Но кем он станет? Кем будет? Что из этого получится? Пилот в скафандре получится. Симбиоз человеческого существа и инопланетного не пойми чего. А что если ситуация будет безвыходной? А что если безвыходной она станет после эксперимента? Кто есть я? Нет, не Джирая, а реально? Ну ладно, я симбионт, хоть так называть себя и неправильно. Что я делаю? Я живу в чужом теле. Заменяю собой нервную систему. Всю, полностью, до последнего нейрона, до последнего нервного окончания. Копия будет такой же, но... Если копия ничего не будет знать, я это, мягко сказать, другое. В меня перед отправкой на задание напихали столько всего, что даже страшно. Я знал, как вселиться в тело, как действовать, как покинуть оболочку. Я еще до вселения знал о жертве все. Окружение, дела, слабости, предпочтения. Планы зданий, где жертва появляется, карты городов, стран. Вселившись, я только дополнил знания и убедился в том, что жертва на самом деле тварь. А если бы не знал, с таким грузом знаний, который у меня был, я знал, что делать. А если бы знаний не было, боюсь, что в таком случае, я просто стал бы тем, в кого вселился. Полностью. До записи на меня информации, у меня не было ни разума, ни воли. Я даже не осознавал себя, а осознал после записи, когда сидел в банке и смотрел на создателей, кстати, хоть и не сильно, но похожих на людей. Так что получается, если чистая копия, вооруженная только инстинктами, влезет в тело подопытного и сожрет его мозги и нервную систему, ни жертва, ни копия не будут знать этого, жертва просто не поймет, а копия, употребив мозги, станет тем, кого съела. Выходит, что так, без эксперимента тут ничего не скажешь. Хотя, если взять, например, того же Орочимару, создать для него свою копию с установкой, что ставить опыты над людьми есть плохо. Поможет ли это, в случае Орочимару, сомневаюсь. А вот в случае того, кто тела менять не умеет и не такой весь из себя безумный ученый, может выгореть. Надо пробовать. Без экспериментов, увы, все мои размышления останутся только размышлениями. Это если теории подтвердятся, я смогу спасать людей, даже серьезно раненых, даже очень серьезно раненых. Но опять же, останутся ли они после этого людьми, а самое главное... Не превращусь ли я в еще большую тварь, чем уже являюсь? Вопрос. Вопросы, вопросы, и еще раз вопросы. Плюнув на все это, возвращаюсь домой. На подходе замечаю, что на территории многолюдно. У дома стоят Учиха, в количестве двоих, то есть Микото и Фугаку. Какаши делает вид, что его здесь нет, мелочь демонстрирует то, что понаворотили, то есть свои рисунки. С горящими глазами рассказывают о боевой и даже с виду крутой жабе. О том, как я уделал какаши, и о том, как всему их научу. «Здравствуйте!» Проходя через барьеры, киваю гостям. «Вы, дед!» — кричит Наруто. «Смотри, это я нарисовал, а это я!» — кричит Саске. «У меня лучше!» Рисунки довольно схематичные. Присаживаюсь на корточки, беру творение Наруто. Среди бесформенных чудищ узнаю себя, с трудом какаши с книгой в руках. На заднем фоне Гамабунта, которого узнать получилось только по трубке. На рисунке Саске почти то же самое, чуть более различимо. Сам мелкий держит за руку Итачи. По центру я, рядом Наруто, почему-то с острыми зубами. В стороне какаши. Молодцы, улыбаюсь им. Красиво получилось. Повешаю в своей комнате. А у кого лучше? Спрашивают мелкие. У обоих хорошо. А теперь, Джирая, кивает мне Фугаку. Саске не достает тебя, какой-то он слишком эмоциональный. И дедом тебя называет, что неприлично.